Успешно, например, внедряется в портах Клайпеда, Ленинград, Калининград типовая технология перегрузки импортных химикатов в мешках, в том числе кальцинированной соды, прибывающих пакетами. Из трюма в вагоны они перегружаются с применением гребенчатых поддонов и погрузчиков с многовилочными захватами и сталкивателями в вагоне. Это позволило не только значительно улучшить условия труда рабочих, но и повысить производительность. На варианте трюм-вагон она составляет 160-200 тонн в смену, вместо 100-110 тонн до внедрения прогрессивной технологии. На морском транспорте широкое распространение получили пакетные перевозки различных мешковых грузов в синтетических строп-контейнерах типа СК, разработанных Балтийским ЦПКБ и серийно изготовляемых на предприятиях Минморфлота. Простая, надежная и сравнительно недорогая конструкция стропов позволяет пакетировать различные по погрузочному объему грузы, от самых тяжелых до самых легких, обеспечивает сохранение формы пакета в процессе перевозки и перегрузки. Пакеты легко перегружаются кранами и погрузчиками с помощью простых грузозахватных устройств. Наибольшая эффективность пакетирования таким образом обеспечивается при сквозных перевозках различными видами транспорта от двери до двери, что видно на примере перевозок цемента из Спасского завода в Приморском крае потребителям в Магаданской области и на Камчатке. Дальневосточное пароходство совместно с заводом и основными получателями разработало технологию перевозок, создало специальный парк стропов и согласовало порядок их обращения. Теперь отгрузка цемента с завода, перевалка в порту и морская перевозка осуществляются по ежемесячно разрабатываемым совмещенным графикам. В выигрыше оказались все участники транспортного процесса. Сократились сроки доставки и потери груза. Ликвидирован ручной труд во всех пунктах перегрузки. Снижено стояночное время судов, вагонов и автомобилей. Все большее распространение получают пакетные перевозки цемента с разгрузкой пакетно-поворотным методом. Суть его заключается в том, что в судах цемент перевозится в пакетах, сформированных на стандартных плоских поддонах. А в порту выгруженный из судов цемент на поддонах снимается с них и перегружается на автомобили без применения ручного труда с помощью кантователей и многовилочных захватов со сталкивателями, смонтированными на автопогрузчиках. Таким способом доставляется цемент на экспорт. Стояночное время судов под выгрузкой сокращается в 4 раза. Расширение контейнеризации и пакетизации грузов, увеличение удельного веса большегрузных контейнеров позволит ускорить оборачиваемость флота, снизить себестоимость и повысить качество перевозок. К 1980 году объем пакетных и контейнерных перевозок предполагается увеличить соответственно в 2 и в 1,6 раза по сравнению с 1975 годом. В контейнерах будет перевезено 6-7 миллионов тонн, а пакетами 13 миллионов тонн. Из общего объема контейнерных перевозок 70% грузов планируется доставлять получателям без перегрузки в вагоны в портах.